средств в школе давать не будем, помогать ничем не будем, и так далее, и всякое такое. Довел, женщина не выдержала и покончила с собой. Самое возмутительное, но Кузьмина и не трогают. Говорят теперь, что Татра была пьяница. Год назад в числе победителей такого ответственного конкурса, а теперь какая ложь! Лозатина неожиданно замолчала. Лицо ее побелело, точно его обсыпали снегом или мукой. Она медленно села и жалобно, как обиженная первоклассница, прошептала. «У меня сильно под сердцем в боку кольнуло». В наступившей тишине раздался спокойный, рассудочный голос Вершковой. «Идет повсеместная травля. Меня тоже вызвали в городскую администрацию и сказали, чтобы подыскивала новое место работы». «А что за причина?» — все так же шепотом спросила Лозатина, печально взглянув на Вершкову. «Банальная. Нужно уступить место прибывшему из Омска специалисту. А этот специалист — жена начальника отдела в окружной администрации. Они повсеместно своих людей внедряют. Хоть бы работали хорошо!» — взмолилась Вершкова. «Воруют безбожно. Сместили директора детского дома творчества, которая 20 лет проработала на этом посту. Поставили тоже специалиста из Омска. И что? Разворовал все за полгода. Сам в Москве какие-то заказы, куда-то перечислял средства, распродал все имущество дворца. Скрылся. Мы не одолеем эту напасть, эту заразу в одиночку. Надо с народом брататься», — произнес художник Мирунов и уставился немигающим взглядом в чашку с чаем. На Чукотку прибывают жадные до власти и денег внуки Троцких, Нарбусовых, всего революционного отребья, которое развалило Россию тогда, развалит ее и теперь. «Это я вам как историк говорю», — сказала Лозатина. В тишине слышно было, как напряженно и взволнованно дышит Вершкова, как угрюмо пыхтит Мирунов, как с умиротворенным испугом втягивает в себя воздух верующая Тотка. «Прежде была диктатура КПСС, теперь диктатура денег. А эта диктатура посильнее партийной, потому что она бессмертна», — убежденно, протяжно, точно читала молитву, произнесла Тотка. «Надо покориться. Оплот — это явление природы, может Бога, чтобы мы двигались к совестливости и душевной чистоте, и каждый сам за это в ответе». «Открытая толстовщина», — отрезала мрачно и тихо Лозатина. «А я на все происходящее тоже смотрю глазами проигравшего», — вступил в разговор художник. «Против лома, как известно, нет приема. А тут лом олигарха, причем валютный». «А я вот что из всего происходящего вынесла». После вдумчивого молчания, спокойно оглядев всех присутствующих, сказала Вершкова. Глаза ее были ясными, взор светлым и наполненным страстной верой. «Плод подарил мне настоящую любовь, а это великое счастье уже само по себе. Да, меня незаконно, незаслуженно снимают. Я только что твердо решила, что останусь работать в своем садике даже нянечкой. Да я их переживу, вечного ничего нет. Он уже в Лондон смылся, олигарх наш. Он уйдет,